Введение в равновесную систему дополнительных количеств какого-либо компонента вызывает смещение равновесия в том направлении, при котором концентрация введенного компонента будет уменьшаться. Увеличением концентрации одного из исходных веществ пользуется для увеличения выхода продукта при производстве серной кислоты. Например, SO2 плюс O2 образуется SO3. Увеличивает концентрацию кислорода за счет увеличения подачи воздуха, и равновесие смещается вправо. Выход нужного продукта SO3 увеличивается.